и она отделалась легким недомоганием. Однако письмо неверного не было последним ударом, уготованным грешнице. Позвонила ей известная черкистка, выступающая во всеми любимой газете на морально-этические темы, и выразила желание повидаться. Грешница, похудевшая, потемневшая, похожая на обгорелую жердинку, покорно согласилась на встречу. Вечером к ней в комнату вошла элегантная дама в брючном костюме. Из-под жакета пуловер, из-под пуловера батник с сочетанием трех цветов оживляли немолодое лицо. Дама заняла предложенный стул, не спеша оглядела грешницу, ее комнату, достала из сумки блокнот со авторучкой и сообщила, что визит ее связан с письмом, присланным в редакцию из одной семьи, за тремя подписями. Доверительно дама добавила. Пошла она лишь потому, что просил знакомый писатель, близкие знакомые которого были знакомы с кем-то, кто знал пострадавших. Последнее слово дама произнесла с иронией. Говорила дама с грешницей мягко, сочувственно. Похоже было, что подобные дела встречались ей, а может, не только встречались, но было что-то подобное пережито ей самой. Узнав от грешницы, что неверный расстался с ней, дама рассердилась, зачем вынудили ее к ненужному визиту, и сказала резко о любительницах массированных ударов и о звоне во все колокола. «Терпеть не могу этих праведниц», — добавила она, поморщившись, «которые бегают в порткомы, месткомы, пишут в редакции, вместо того, чтобы править семейное дело в недрах своих домов». Потом дама стала утешать грешницу. Уж очень жалко та выглядела. «Плюньте вы на своего приятеля. Мужик нынче пошел дряблый, хлипкий. Это вам не Пьер Безухов. Тот, полюбив Наташу, перестал ездить к Ростовым, потому что женат. Он нежился, Лен не любил ее. По внутреннему чувству давно был свободен, но не считал возможным бывать в доме у графа, чтобы не компрометировать Наташу. Таков долг честного мужчины. Раз ты женат, сиди дома». Дама посмеялась своему житейскому комментарию к Толстому, улыбнулась и грешница. Вероятно, она испытала облегчение, подумав, что встреча с настоящим мужчиной зависит от ее похода в библиотеку. Неверный муж, возвращенный к семейному очагу твердой рукой праведницы, притих, погрустнел и заметно постарел. Он жил теперь по новому режиму, установленному супругой, придя на работу, звонил, доехал благополучно. Перед обеденным перерывом, а иногда сразу после него, звонила Гене, осведомлялась, как он поел. А перед окончанием рабочего дня опять звонила, чтобы сказать «сейчас выезжаю» или «задерживаюсь в институте», и давал телефон, куда она могла позвонить. Жена хотела, чтобы Неверов перешел на другую работу, ближе к дому. Неподалеку от них как раз был институт сходного профиля. Между двумя институтами была небольшая разница. В названии одного была частица микро, а в названии другого — макро. Но тут неверный проявил стойкость, и, не входя в объяснение, наотрез отказался менять работу. Гения примирилась. Зарплата его была в несколько раз выше ее заработка. Ну а что же чувствовала, что переживала праведница? Не может быть, чтобы она тоже не страдала, не испытывала обиды, тревоги. Не пора ли пожалеть и ее? Однажды неверный муж, а в мыслях он все еще оставался неверным, пришел с работы на полчаса позже обычного. Произошла небольшая авария. Автобус задел такси. Пока шоферы осматривали машины и объяснялись, пассажиры автобуса томились взаперти. За это время праведница успела представить картину запретного свидания, на которое отправился муж. Вот почему ее лицо выражало крайнюю неприязнь, когда неверный заглянул в комнату. «Я задержался, извини. Автобус, маленькое происшествие», — пробормотал он. Она ничего не ответила и не отвела мрачного взора от экрана телевизора, где в это время резвилась мадемуазель Нетушь. Неверный ушел на кухню, разогрел обед, не спеша поел, не спеша вымыл посуду, потом выкурил неспешно у кухонного окна папиросу, вспоминая, грешницу. Он всегда вспоминал ее, когда оставался один.